Бегу по улице. Прохожие шарахаются в стороны. Вика, прости. Я обещал тебе не рисковать. Но я не умею больше выходить из глубины. Вика, я сказал, что попробую найти компромисс. Значит, я соврал. Я больше не ищу компромиссов. Налево. Он тоже бежит. Просто бежит по улице, волоча с собой тяжелый файл, не пытаясь взмыть в небо, не пытаясь пройти сквозь стены, как самый обычный житель Диптауна. Ему сейчас нехорошо. Еще раз налево. Я даже успеваю увидеть темного дайвера. Совсем недалеко, в сотни метров. Вижу и выхватываю револьвер стрелка. И успеваю удивиться этому. Я не хочу наказывать его машину. Я хочу убить его самого. И темный дайвер оборачивается. Миг он смотрит на меня, и я вижу его лицо. Потом он исчезает, растворяется в воздухе. Никто не обращает на это внимания. Подумаешь, программный выход из глубины. Правду знает только он и я. Ты не уйдешь, говорю я. Может быть, он меня слышит. Или услышит потом, когда вновь обретет виртуальную плоть. Тебе придется убить меня, чтобы уйти. Слышишь, кричу я. И люди шарахаются в стороны, смотрят на меня, как на помешанного. Но ты ведь не посмеешь, верно? Глубина. Глубина, я не твой. Экраны шлема. Нарисованная улица. Я снял шлем, жадно глотнул воздух. На часах 10:30, Вики еще нет дома. Я даже не могу спросить совета. А хочу я сейчас услышать совет? Или ответ: четверть часа уже прошли. Я снял трубку и набрал номер сотового телефона Чингиза. Я боялся. Боюсь, что он не успел, что он не справился, что... Да! Я узнал голос падлы, но даже не удивился, что отвечает он. «Что у вас?» «Жив!» — коротко сообщает падла, и я почувствовал, как тело отмекает. «Все в порядке?» «Какой там в порядке?» Пад повторяет те слова, которые от меня услышал. Чингис говорит, что в следующий раз не станет его спасать, а он все равно повторяет, непрерывно. «Повторяет и молодец», — сказал я. «Значит, амнезии нет, значит, мозг не пострадал». «Чему там страдать? Какой еще мозг?» — нарочито громко спросил падла. Я услышал тонкий, возмущенный голос, шорох. Падла куда-то отходит, а потом добавляет приглушенным голосом. «Ты лучше скажи, что сделал Чингис?» «Стал дайвером». «Как?» «Падла, не приведи тебя Господь так им становиться. Скорую вызовите, пусть все-таки Пата осмотрит врач». «Вызвали уже. Ты догнал ублюдка». «Нет, но он никуда не уйдет. Теперь не уйдет». Падла коротко вздохнул. «Эх, Леонид, ладно, что уж, пронесло ведь беду. Не надо, мы живы, мы все живы, и давай сохраним это состояние». «Падла, не беспокойся, все будет, как будет». «Леонид!» «Все в порядке, поверь, выпей пиво, Чингизу дай коньяку. Пату передает меня привет и попроси прощения». «За что?» «За так. Пока, падла». Я положил трубку, надел шлем. «Дип, вот». Даже не замечая радуги дип-программы. Просто шагаю из настоящего мира в глубину. Передо мной стоят две молоденькие девчонки. «Придуривается скептически», — говорит одна. «Да вышел он давно, это просто тень», — вторая протягивает руку и легонько пихает меня в лицо. «Ам!» — говорю я, щелкая зубами. Девчонки радостно визжат. «Проиграла!» — кричит первая. «Проиграла!» «Кто тревожит мой сон?» — спрашиваю я с могильным голосом. Но девчонок интересует не стрелок как таковой, а лишь собственный спор. «Спасибо!» — хором произносят они и с хохотом убегают по улице. Все просто. Так и надо жить в глубине. Я сдвигаюсь с места и отхожу к стене, прислоняюсь. Хочется курить. Жаль, что стрелок не курит. «Друг, оставь покурить!» — окликаю я проходящего мимо мужчину. Тот кивает, с невозмутимым лицом достает пачку сигарет, зажигалку. Я прикуриваю. «Что пальцы-то так пляшут?» — спрашивает прохожий. «Выпил?» «Нет, привидение увидел». «О, это бывает часто», — соглашается мужчина. «Ты его крестом и святой водой». «Попробую», — киваю я. Мне и вправду нехорошо. Оглядываясь по сторонам, в Диптауне питейные увеселительные заведения на каждом шагу. Вот какая-то пиццерия, а вот трактир. Будем патриотичны.